Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой по тогдашним ценам был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, Савельич, полно, помиримся. Виноват, вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись, помиримся». «Эх, батюшка Петр Андреевич», — отвечал он с глубоким вздохом, — «сижусь-то я на самого себя. Сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире? Что делать? Грех попутал. Вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумой. Так-то зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда, да и только. Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, когда узнают, что дитя пьет и играет?» Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «100 рублей! Легко ли дело?» Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, обратился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?» «Это зачем?» «Время ненадежно. Ветер слегка поднимается. Видишь, как он сметает порошу?» «Что ж за беда?» «А видишь там что?» Ямщик указал кнутом на восток. «Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба». «А вон, это облачко». Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно сомнениям ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен. Я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер, между тем, час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл. Сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем, все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда, буран!» Я выглянул из кибитки, все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича, лошади шли шагом, и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?» — отвечал он, слезая с облучка. «Невесте так куда заехали. Дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бронить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться», — говорил он сердито. «Воротился бы на постоялый двор, Накушался бы чаю, почивал бы себе до утра. Буря бы утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу. Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» – закричал я. «Смотри, что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог его знает, барин», – сказал он, садясь на свое место. «Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через 2 минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек!» – закричал ему ямщик. «Скажи, не знаешь ли, где дорога?» «Дорога-то здесь. Я стою на твердой полосе», – отвечал дорожный. «Да что толку?» «Послушай, мужичок», – сказал я ему, – «знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?» «Сторона мне знакомая», – отвечал дорожный. «Слава богу, исхожная, изъезжена вдоль и поперек. Да вишь, какая погода. Как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать. А вось буран утихнет, да небо прояснится, тогда и найдем дорогу по звездам». Его хладнокровие ободрило меня. Я уже решился, предав себе Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко. Поворачивай вправо да поезжай». «А почему мне ехать вправо?» — спросил ямщик с неудовольствием. «Где ты видишь дорогу? Небось, лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой». Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» «А потому что ветер оттоля потянул», — отвечал дорожный. «Я слышу, дымом пахнуло. Знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможные презрения к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне. Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первой мыслью моей было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу, матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобой проститься. Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена. У постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели. Матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал. Он воротился, узнав о твоей болезни. Благослови его». Я встал на колени и устремил глаза мои на больного. «Что ж, вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении обратился к матушке, говоря ей: что это значит? Это не батюшка? И какой мне стати просить благословения мужика?» «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженный отец. Поцелуй у него руку, и пусть он тебя благословит». Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать и не мог. Комната наполнилась мертвыми телами, я спотыкался от тела. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойся, подойди под мое благословение». Ужас и недоумение овладели мною. И в эту минуту я проснулся. Лошади стояли. Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь, приехали». «Куда приехали?» — спросил я, протирая глаза. «На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся». Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшую силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу тесную, но довольно чистую. Лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин родом яицкий казак, казался мужик лет 60, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мной погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. «Где же вожатый?» — спросил я у Савельича. «Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на палате и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке? Был тулуп, да что греха таить. Заложил вечер у целовальника. Мороз показался невелик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чая. Мужик слез с палатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет 40, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалось проседь. Живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок. На нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю. Он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость. Прикажите поднести стакан вина. Чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из торца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: сказал он, — опять ты в нашем краю. Отколе Бог принес? Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: в огород летал, конопли клевал. Швырнула бабушка камушком да мимо. Ну, а что ваши? Да, что наши, отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит. Поп в гостях, черти на погости. Молчи, дядя, возразил мой бродяга. Будет дождик, будут и грибки. А будут грибки, будет и кузов. А теперь, тут он мигнул опять, заткни топор за спину, лесничий ходит. Ваше благородие, за ваше здоровье. При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на палате. Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора, но после уж догадался, что дело шло о делах яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор или по-тамошнему умет находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь, хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый. Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло, снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению. И вчерашние подозрения изгладили совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку?» — сказал он. «За что это? За то, что ты живо изволил подвести к постоялому двору? Воля твоя, сударь, нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так и самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения. «Хорошо», — сказал я хладнокровно. «Если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп». «Помилуй, батюшка Петр Андреевич», — сказал Савельич. «Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке». «Это, старинушка, уж не твоя печаль», — сказал мой бродяга. «Пропью ли я или нет? Его благородие мне жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». «Бога ты не боишься, разбойник», — отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свои окаянные плечища». «Прошу не умничать», — сказал я своему дядьке. «Сейчас неси сюда тулуп». «Господи, владык», — простонал мой Савельич. «Заячий тулуп почти новёшенький». Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие. Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе. Приехав в Оренбург, я прямо явился генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорбленного старостью. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро. «Боже мой!» — сказал он. «Давно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уж какой у него молодец! Ах, время, время!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милости государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство...» Это что за церемонии? «Конечно, дисциплина — первое дело, но так ли пишут к старому комрад? Ваше превосходительство не забыло, и когда покойный фельдмаршал Меха походит так же и Каролинку...» «Хе-хе, брудер, так он еще помнит старый наш проказ. А теперь о деле. К вам моего по весу, Гамзи, держать в ежовых рукавицах». Что такое ежовые рукавицы? Это должна быть русская поговорка. Что такое «держать в ежовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне. «Это значит, — отвечал я с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах». «Понимаю. И не давать ему воли. Нет, видно, ежовые рукавицы значит не то. При всем его паспорт. Где же он? А, вот. Отписать в Семеновске. Хорошо, хорошо, все будет сделано. Позволишь без чинов обнять себя и старым товарищем и другом. А, наконец догадался. И прочее, и прочее». «Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано. Ты будешь офицером переведен в полк. И чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего, Россия не вредна молодому человеку. А сегодня милости просим отопетать у меня». «Час от часу не легче, — подумал я про себя. — К чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом? Куда это меня завело? В полк и в глухую крепость. Я отобедал у Андрея Карловича втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом. Я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своей холостой трапезою был отчасти причиной поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.